Глава 19. На удивление, вшей и живности в волосах малышки не оказалось, чему я была несказанно рада. После ужина Инга нашла где-то на чердаке старую детскую одежду и принесла ее. Мы нарядили Руту в простое серое платьице, самое чистое из того, что было. Остальную детскую одежду, найденную в сундуке, я велела горничной отнести к прачкам, чтобы они все выстирали. Уже поздно вечером, после сытного ужина и небольшой сказки, которую я рассказала своей новой сестричке на ночь, Рута тихо, как мышка, лежала в своей чистой постели. Я потушила свечи, оставив только одну зажженную на прикроватной тумбе. Легла на свою кровать. Мне хотелось знать, о чем в эту минуту думает Рута. Я весь день отмечала, что малышка очень походила нравом на мою младшую внучку из прежнего мира. Такая же непосредственная, добрая и подвижная. Только у Руты еще был бойцовский характер и сильный дух. Ведь пережить то, что пережила эта девчушка, и не сломаться морально, было очень трудно. «О чем ты думаешь, воробушек?» — спросила я ее. «Что здесь так красиво и тепло?» — ответила она. «Спокойной ночи, Рута». «И тебе, Вея», — ответила быстро она, поворачивая ко мне голову. «Ты очень добрая, я рада, что ты взяла меня к себе. Мне тут очень нравится». «Вот и славно, Рута», — улыбнулась я, довольная тем, что этот несчастный ребенок теперь в тепле и сыт. Я думала о том, что надо все хорошенько продумать. Как-то уговорить мужа, чтобы он позволил мне взять Руту с собой в Налагию. Естественно, потом мы сбежим вместе с девочкой и Ирингой. Я не хотела оставлять малышку опять здесь одну. Наутро я проснулась от шума проезжающих телег и громких криков за окном. «Эй, вы там, отворяйте уже ворота! Телега не проходит!» «Чего разорался? Сейчас открою!» Я быстро распахнула глаза. Огляделась. Было раннее утро, часов 6 или 7. Приподнявшись на постели, я оглядела комнату. Рута до сих пор сладко спала в своей кровати. А с улицы опять доносилась ругань, слуг и еще голоса. «Ты бестолочь, зови кухарку или кого из хозяйских слуг». «Сейчас позову». «Да поживее, нам что, до полудня ждать тут?» Проворно соскочив с кровати, я подбежала к окну, пошире распахнула его. Увидела, что во двор крепости въехали две телеги, груженные овощами и фруктами. Я решила закрыть поскорее окно, чтобы не разбудить девочку. Все же Рута сегодня плохо спала, ворочалась всю ночь на кровати. Видимо, не могла привыкнуть к нормальной постели. Заснула малышка только под утро и теперь сладко спала. Я уже взялась за створку и хотела закрыть окно, и тут мой взгляд вдруг упал на женщину, стоявшую у первой телеги. Я узнала ее. Рыжие прямые волосы, бледное лицо и чуть полноватая фигура. Это была Альгина, та самая торговка овощами, которую я встретила на рынке, когда ходила в город с Ингой. В этот момент Альгина подняла голову и, увидев меня у окна, улыбнулась и помахала рукой. «Госпожа Златовей, я хочу поговорить с вами!» — крикнула она мне. Я помахала в ответ, давая понять, что поняла ее, и закрыла окно. Отошла к кровати, отметив, что Рута так и не проснулась. «Пусть спит, малышка, а я пока спущусь вниз, поговорю с Альгиной». Я начала проворно стаскивать с себя длинную ночную рубашку, похожую на балахон. Надела тонкую холщовую, нижнюю юбку и простое платье. Сунула ноги в тряпичные туфли. Нижнего белья Златовея, как и другие женщины в этом мире, не носила. Поэтому, быстро одернув юбки, я еще накинула на плечи вязаный белый платок, так как с утра было прохладно. Торопливо вышла из комнаты. Быстро спустившись по узким каменным лестницам крепости, я уже через пару минут вышла во двор. Альгина, увидев меня, пошла навстречу. «Здравствуй, Альгина! Рада тебя видеть!» Улыбнулась я женщине. «И я вас приветствую, госпожа Златовея. Мне надо с вами поговорить. Поэтому я уговорила мужа, чтобы он позволил мне приехать в крепость продать овощи». «Я поняла». «Понимаете, мне нужен был повод, чтобы поговорить с вами, ваша милость». Я окинула взглядом женщину и увидела на ее лице синяки и кровоподтеки, а верхняя губа бедняжки была разбита и распухла. «Альгина, что с тобой? Это твой муж? Он опять?» «Я не смогла произнести эти страшные слова. Избил тебя». «Да, госпожа, вчера он опять разозлился на меня и отходил кулаками. Сегодня я едва встала на ноги». «Какой изверг!» — вспылила я, отмечая, что и руки Альгины все в синяках. «Его надо немедленно сдать властям, чтобы его наказали, посадили в тюрьму за то, что он избил тебя». «Никто не закроет его в тюрьму за это. Где же это видано?» — ответила недоуменно торговка. «Даже вмешиваться никто не будет». «За что же он избил тебя?» — спросила я напряженно. «Я вчера пересолила суп». «И что же? Это не повод поднимать на тебя руку». «Но, может, он все же прав. Я плохая жена, если не могу варить суп». «Опять ты говоришь глупости, Альгина». Возмутилась я. «Никакой проступок не оправдывает его жестокости по отношению к тебе». «Наверное, госпожа. Знаете, после разговора с вами я много думала и поняла, что вы правы. Муж не должен так обращаться со мной. Я всегда ему верой и правдой служила, хотя и не любила, но беспрекословно подчинялась всем его приказам, а он так жесток со мной». «Вот именно, Альгина, наконец-то ты поняла это. Поэтому надо обязательно приструнить твоего мужа, надо кому-то пожаловаться». «Так некому жаловаться, ваша милость. Кто же будет наказывать мужа, который бьет жену? Это обычное дело, все так живут». «Ясно, больше не продолжай», — нахмурилась я. «Ты что-то хотела сказать мне, Альгина? Может, я все же способна помочь тебе как-то урезонить твоего мужа?» «Я хотела просить вас о другом, о помощи. Ваша милость, мы можем поговорить где-нибудь наедине, чтобы вас никто не слышал. Боюсь, если о нашем разговоре узнает муж, он точно убьет меня». «Хорошо, я поняла тебя. Пойдем сюда», — предложила я, увлекая женщину внутрь каменных строений. «Здесь есть небольшая комнатка, точнее кладовка. Там нас не услышат». Мы зашли в небольшую темную кладовую, где хранились разные горшки и банки. Я зажгла свечу, стоявшую на полке у входа. Альгина плотно закрыла дверь и тут же возбужденно выпалила. «Госпожа Златовея, я знаю, что вы едете в Налагию, в северную страну. Весь городок об этом болтает. Это правда?» «Да, я вынуждена уехать. Муж выгнал меня из своего дома и приказал поселиться в Налагии». «Прошу, возьмите меня с собой», — воскликнула Альгина, хватая меня за руку. Ее глаза яростно горели. «Я так хочу уехать с вами!»